зваться Омиц так старомодно», — объяснила лисичка своей ошарашенной матери. «По-моему, просто Миц куда лучше. Мне так больше подходит. Вообще эти буквы А и О — ужасная глупость. Словно без них не ясно, кто лис, а кто лисица. Спроси у молодых, тебе каждый скажет, что не видит смысла в подобной ерунде». Оха не замедлила осведомиться у сыновей, каково их мнение на этот счет. А Кам ответил, что у него нет никакого мнения, и что лично он вполне доволен своим именем. «Я не собираюсь ничего менять», — успокоил он мать. «Ох, это Омиц, вечно она дурит». А Сак Альбинос сообщил, что подумывает, не прибавить ли в соответствии с давней лисьей традицией повторный слог своему имени. «Если я стану лисом-философом, меня должны звать Асак-Сак», — сказал он, — «но я еще ничего не решил. Жду знамения, а прождать его можно всю жизнь». Что же касается решения сестры, то Асак лишь вздохнул, узнав о нем. «Глупая лисица! Голова забита чушью. Жаль мне ее, право, жаль. Но ничего, подождем, пока она встретит лиса, дурачка себе подстать. Тогда и увидим, захочет она оставаться просто Миц». Миц, в свою очередь, не давала спуску обоим братьям. «Вот парочка тупиц», — возмутилась она. «А Кам до того обленился, что не может мозгами пошевелить. Пень, да и только. А про этого беднягу Асака и говорить нечего. Совсем свихнулся. Вообразил себя избранником судьбы, а сам не видит ничего дальше собственного белого носа». День ото дня характер каждого лисенка выявлялся все определеннее. Возможно, все трое росли не совсем такими, какими желала бы их видеть Оха. Как и все матери на свете, лисица недоумевала, поняв, что дети ее выбирают для себя собственный путь, а не тот, о котором мечтали для них родители. Оха вовсе не хотелось, чтобы дети походили на нее, как две капли воды, но в мечтах каждый из возлюбленных чад представлялся ей блистательным средоточием всех мыслимых и немыслимых лисьих совершенств. Что до Камио, он был вполне доволен своими отпрысками и лишь приветствовал любое проявление своей обычности со стороны лисят. «Сразу видно», — сокрушенно думала Оха, — «что муж ее прибыл издалека, и у него довольно странные представления о роли, уготованной лисьему племени в судьбах мира. Некоторые черты и свойства, которые она принимала в муже, вовсе не стоило передавать детенышам. Камио подчас проявлял излишние свободы мысли, вел себя чересчур непосредственно, пренебрегая правилами этикета. Оха понимала, то, что она любит в нем, в муже любой другой лисицы, она безговорочно осудила бы. Да, порой приходило ей на ум, не будь она сама столь привержена традициям, не сдерживая на постоянно Камио, он, пожалуй, натворил бы бед и вызвал бы неодобрение лисьего общества. Пусть уж лучше дети пойдут в нее, пусть они чтят обычаи и законы своего племени. Оха всей душой желала внушить лисятам, что они должны держаться подальше от усадьбы на окраине города. Она так часто и так настойчиво твердила им об этом, что, как это нередко случается, достигла обратного результата.